Глава 887. Статуя Ван Линя. Этот большеголовый мальчик ранее увидел вдалеке эту наполовину заброшенную планету и, слегка осмотрев, понял, что в регионе Альянса планета она была шестого ранга культивации. С его культивацией планета шестого ранга его просто не интересовала, не говоря уже о сотне культиваторов Лотянь. Они прибыли сюда только потому, что их путь был так проложен. Их настоящей задачей, как культиваторов первой волны, было войти в южный регион Альянса планет и разведать обстановку. Вместе с их медленным приближением, выражение лица старой женщины неподалеку от планеты Судзаку помрачнело, ничего не говоря, она немедленно отступила. Вместе с ней ушли и все культиваторы, каждый из них со своей максимальной скоростью вернулся на планету Судзаку поверх ревущего света меча. Видя это, большеголовый мальчик усмехнулся, и глупая улыбка на его лице стала еще более насыщенной. И не только он. Позади него все культиваторы Лотянь также засмеялись. По их мнению, степень культивации этой планеты была крайне мала, и они были слишком слабы. Обыкновенный культиватор пустоты Инь смог бы истребить всех на этой планете. «Посланник бессмертных, с этой планетой пусть разберутся эти два брата!» Послышался почтительный голос позади большеголового мальчика, и вперед вышел культиватор средних лет. Его культивация не достигла даже пустоты Инь, а он был на полной завершенности вознесения. Рядом с культиватором средних лет шел еще один человек. Внешность этих двоих была очень похожа. Большеголовый бросил быстрый взгляд на планету Судзаку, на его лице отразилось презрение. С его культивацией, если он захотел бы уничтожить эту планету, то это было бы слишком просто. Спустя мгновение он произнес: «Даю вам 2 минуты! Убейте здесь для меня всех культиваторов!» Два брата захохотали, и, улыбнувшись, один из них произнес: «Посланник бессмертных может быть спокоен. Чтобы справиться с планетой культивации такого ранга, 1 минуты более чем достаточно». Со злобным смехом этот человек превратился в метеор и с грохотом помчался прямо на планету Судзаку. Прямо за ним полетел его брат, его аура также была наполнена намерением убийства. На огромной скорости они мгновенно пронзили сферу астрального ветра планеты и прибыли на Судзаку. Джоу Бутай стоял на вершине Судзаку. В его взгляде сверкали молнии, бескрайняя аура безумно вращалась внутри его тела, прямо перед ним в воздухе метался невероятно длинный и тонкий меч, стоя на вершине горы, он имел уверенное и твердое выражение лица. Позади него молча стояли культиваторы. Среди этих культиваторов нескольких Ван Линь знал. Прошло несколько сотен лет, и каждый из этих людей смог достичь большого прогресса. Старая женщина по имени Бай Сюи, превратившаяся в свет меча, в этот момент упала с неба. Она была старейшиной секты Пути Бессмертных, планета Судзаку была ее семьей, которую она во что бы то ни стало должна была защитить. Также стоит отметить старика в желтом халате, его облик был величественен, казалось, он настоящий святой, позади него было несколько длинных мечей, но он стоял немного дальше остальных, очевидно, ему не хватало квалификации. Его внешность Ван Линь сразу бы узнал и был бы сильно удивлен. Этот человек был прошлым лидером секты Хан Юи, превозносимый Хуань Луном. Сейчас его лицо было серьезным, и невозможно было заметить и капли лжи. Хотя в его глазах время от времени отражалась задумчивость, этого никто не замечал. Собрат-культиватор Ван Линь передал позицию Судзаку этому Джоу. В тот раз этот Джоу дал клятву, что ни в жизни, ни в смерти не покинет планету Судзаку. Сегодня мы стоим перед лицом сильного врага. Даже если этот Джоу встретит жестокую смерть, он не отступит и на полшага. Позади Джоу Вутая стояли 2 культиватора стадии Вознесения. Это были 2 старика. Ван Линь также был с ними знаком. Глубоко вздохнув, они перебросились друг с другом взглядами, и на их лицах отразилась решимость. Бежать было просто бессмысленно. Это была война 2 звездных регионов. Эту информацию им уже предоставил Альянс Культивации. Они уже знали, что их ждет, и они шли на верную смерть. На планете Судзаку 2-ю позицию занимал Юнь Цюи. Сейчас, после нескольких сотен лет закрытой культивации, он внезапно открыл глаза. Его внешность стала еще более старой, но в его лбу тут же засверкала руна. Он поднялся, сделал шаг и, появившись в воздухе, посмотрел вперед. Позади него члены клана семьи потомков бессмертных появились один за другим, а лица у них были серьезные. В то же время на планете Судзаку несколько неизвестных культиваторов вышли на поверхность и посмотрели в небо. Мгновенно волна мощного давления заполнила небо и землю. Это давление, казалось, могло превратить в пыль целую гору. Ни один человек не мог противостоять такому. В секте небесного облака Тэйянь был уже очень стар. Взгляд его был мутным, и потоки Ци смерти кружили вокруг его тела. Его долгая жизнь подошла к концу. Сейчас он прикладывал множество сил лишь для того, чтобы стоять на площади секты небесного облака. Вглядываясь в небо, он молчал. В этот момент все культиваторы на планете Содзоку подняли взгляды к небу. Все секты стран 5, 4 и 3 ранга смотрели с серьёзным выражением лица в небо. В этот опасный момент планета Содзоку должна была быть полностью уничтожена двумя приближающимися с неба метеорами. Этими метеорами были два брата, два культиватора региона планет Лотянь. В момент приближения этих двух братьев послышался дикий оглушительный хохот. Этот смех был крайне высокомерным. У них и правда были все основания для него. Два культиватора полной завершённости Вознесения были для всех высших культиваторов планеты Содзаку чрезвычайно могущественной силой. На заброшенной планете, оказывается, есть так много культиваторов. Если бы эта планета существовала в регионе планет Лотянь, то на ней бы никто не жил. Регион Альянса планет просто отбросы! Дико засмеявшись, один из братьев распространил безумную силу своего божественного сознания, которая штормом тут же объела планету Судзаку. В это мгновение эксперты планеты Судзаку, такие как Джоу Вэтай, Юнь Цю и остальные культиваторы Вознесения, немедленно поднялись в воздух и приготовились к битве. Однако в этот момент брат, который распространил свое божественное сознание, скользнул им по секте небесного облака. Немедленно его будто ударил электрическим током, будто сотни тысяч молний разорвались у него в ушах раскатами грома. Внезапно он больше не мог лететь и остановился. Его выражение лица сильно изменилось, а глаза вытаращились. В них читалось неверие в происходящее, и безумный ужас охватил все его тело. Это же... Вместе у горных врат секты небесного облака возвышалась гигантская статуя. Эта статуя представляла собой вырезанного Ван Линя. Изображённое сходство было невероятным, оно в точности копировало внешность Ван Линя. Особенно ледяной холод его глаз, пронзающий тело до костей. Второй брат, заметив изменения своего брата, был удивлен. Он тоже распространил божественное сознание и тоже увидел статую секты небесного облака. Внезапно его тело задрожало, а в глазах появилась паника, которая была в 10 раз сильнее в глазах его брата. «Сын дьявола! Сюймо!» У братьев миг кровь застыла в жилах, а пульс достиг неимоверной частоты. Перебросившись ошеломленными взглядами, они заметили панику в глазах друг друга. Имя сына дьявола Сюйму в регионе планет Лотянь имело слишком большую славу. Особенно на награждении бессмертных, он ведь получил первый ранг бессмертного грома. Его командам повинуются 3000 культиваторов. Его репутация и сила совершенно не такие, какими может обладать обычный человек. Даже основатель их клана смотрел на сына дьявола Сюйму с почтением. Даже большеголовый мальчик, посланник бессмертных, который вел их вперед, сильно был поражен такой сценой. Два брата, почувствовав ноющую боль в сердце, перестали спускать ауру жажды крови и высокомерия. Они были в ужасе. Быстро развернувшись, они стали убегать. «Сын дьявола Сюйму». Эти 4 слова были связаны для них со смертью. Идти против него означало идти на верную смерть. Младший брат культиватора монарха бессмертных и первый среди всех бессмертных грома, он в глазах младшего поколения региона Лотянь был лучшим. Все кланы культиваторов были благодарны ему. Он смог даже вырваться из-под погони клана Яо и серьезно повредить им. Он истинный сын дьявола. Он разорвал все рамки и ограничения лишь по своему желанию. За такое эти два брата могли бы умереть бесчисленное количество раз. Сейчас все мысли испарились из их голов. В их сердце витала только паника и только одно желание — покинуть это место как можно быстрее. Эти двое были уверены, они не ошиблись. Эта статуя была статуей Сюйму. Даже если эти двое были невероятно храбры, они не посмели бы провоцировать Сюйму. Почему его статуя появилась здесь, и почему она была так почтительно обставлена, они не знали. Более того, они не хотели знать. Сожаление в их сердцах в этот момент было просто чудовищным. Если бы они заранее знали, то не стали бы высовываться. Это дело определенно оскорбит Сюйму. Быстро рванув назад, двое братьев заставили всех культиваторов Судзаку сильно поразиться. Особенно Джоу Вэтай и другие, приготовившиеся к смертельной схватке, в этот момент их внезапного отступления были очень шокированы. Семья клана потомков бессмертных тоже была крайне удивлена, только лишь взгляд Юнь Цюй замер. Он был направлен в сторону секты Небесного Облака, Можно было сказать, что на планете Содзаку он был самым старым, за годы закрытой культивации многого достиг. В момент, когда двое культиваторов региона планет Лутянь внезапно бежали, он заметил, что их божественное сознание было приклеено к секте Небесного Облака. Секта Небесного Облака. Что же могло настолько сильно напугать двух культиваторов на полной завершенности Вознесения? К тому же эти выражения их лица бегства. Юань Цюй видел собственными глазами, как два культиватора внезапно испугались и начали отступать. Это его сильно удивило. Он скользнул божественным сознанием и внезапно замер. Его сознание сконцентрировалось на статуе Ван Линя. Возможно ли? Глаза Юань Цюй широко открылись, а в сердце возникла невероятная мысль. Об этом подумали и Джоу Вутай, и другие старые монстры. Их умы всегда были остры. В этот момент, слегка поразмыслив, они поняли что-то и, расправив божественное сознание, уставились на секту Небесного Облака. Тэйян посмотрел на статую Ван Линя. В его взгляде появилось воодушевление, и он пробормотал. «Благодетель, это определённо из-за вас!» Два брата из Лутянь со страхом в глазах немедленно покинули планету Судзаку и увидели вдалеке большеголового мальчика с культиваторами позади него. Большеголовый мальчик, сидевший с закрытыми глазами, внезапно открыл их и, нахмурившись, спокойно произнёс. «Что случилось?»